Иисус благословляет детей. Среди слушающих Иисуса были и дети. Их матери стояли рядом с ними. И вот одна из матерей, взяв своего ребенка за руку, пошла к Иисусу. Ей очень хотелось, чтобы Иисус что-нибудь сказал ее ребенку, чтобы он благословил его. Увидев это, другие матери тоже захотели, чтобы Иисус благословил их детей, и стали пробираться через толпу к Иисусу. Ученики Иисуса увидели матерей с детьми и стали говорить друг другу: «Мы должны остановить женщин. Иисус и так очень занят, а дети всегда такие непослушные». И они пошли навстречу женщинам, чтобы не пустить их к Иисусу. Иисус очень рассердился на своих учеников. Как они могли не пускать к Нему детей? И Он сказал им: «Пустите ко Мне детей и не препятствуйте им, ведь им принадлежит Царство Божие». Ученики поняли, что совершили ошибку. Они быстро пошли к детям, взяли их и подвели к своему учителю. Иисус обнял детей, благословил их и сказал, что Господь всегда будет заботиться о них. И о тебе Господь будет всегда заботиться.